Только добрались до узкого участка с крутыми склонами по обеим сторонам, как сзади показались демоны. Нам повезло, если можно так сказать. Их вылезло всего 12 штук. Могло быть хуже. Темные, почти черные твари с красными горящими глазами. Они напоминали смесь собаки, кошки и быка. Вытянутая собачья морда с рогами, изворотливое тело вроде тигриного, с длинным заостренным хвостом и копытами вместо лап. Они взрывали землю, подбрасывая клочья вверх, и стремительно приближались к нам, выставив длинные рога. — Твою мать! Твою мать! Твою мать! — завизжал Саня, глядя в зеркало заднего вида. — Смотри вперед и следи за дорогой! — рявкнул я. И полез наверх, высунувшись через люк на крыше. Ветер свистел в ушах, трясло. Поймать на прицел отдельного демона было непросто. Хорошо, что они скучковались, и мишень в итоге оказалась достаточно широкой. Прогремели выстрелы. Генка, кстати, тоже вылез отстреливаться. И в стаю демонов полетели красные заряды, похожие на сгустки плазмы. Ну-с, вы желали магию? Так жрите. Я выбил 3 чудищ, прежде чем закончился магазин. Пришлось нырять обратно в салон и перезаряжаться, потому что люк был немного узковат. В туре не было патронов, только аккумуляторы, генерирующие разрушительную энергию. И только я успел вставить новый, как машину здорово тряхнуло, меня подбросило, и голова больно врезалась в крышу. «Зараза!» — воскликнул я. Но вот когда я увидел, куда рулит Саня, в голове прокрутились куда более серьезные ругательства. «Пристегнитесь!» — предупредил он. «Поздновато, правда, поэтому я щелкнул замок, уже прижатый к дверце». «Ты чего творишь?» Саня вывернул руль, повернул прямо на стаю демонов и на всех парах помчался им в лоб. Жутко хотелось выхватить руль из рук парня. Обложить его крепчайшим матом. Но сейчас даже крик не срывался из горла. Вдруг он снова повернул, избежав, казалось бы, неминуемого столкновения. Демоны от неожиданности сбились, отстались, создав толкучку, а затем снова устремились следом. Мы же тем временем мчались по узкому подъему, который... Чего? Который заканчивался обрывом? Не успел я выбрать, какое ругательство прокричать первым. Потому как барс оторвался от земли, перелетая через широкий овраг. А затем шмякнулся о землю с такой силой, что я почувствовал, будто внутри все перевернулось. Но вот внедорожник будто и не заметил столкновения. Тут же рванул вперед. А демоны попадали в глубокий овраг, окончательно оторвавшись от нас. Черт побери, если батя не прибьет этого пацана, то это сделаю я. Ну, предупреждать же надо! Михай тем временем благополучно покинул карьер. Стая увязалась за нами в том диком маневре, а тех, кто оторвался от сородичей, чтобы преследовать Тура, перестрелял Генка. Потеря половины стаи, а враг, позволивший оторваться, достаточно, чтобы демоны не смогли нас догнать, и явное отдаление от гнезда заставили чудищ остановиться. Я еще некоторое время наблюдал за красными огоньками в зеркале, вдруг все-таки решатся преследовать до конца. Но они не стали. Выдохнув с облегчением, я откинулся в кресле и поставил пистолет на предохранитель. Выбрались из карьера, пересекли лес и выехали на дорогу, где остановились на обочине. Саня вывалился наружу с восторженными возгласами, будто не дрожал и не бледнел еще недавно при виде демонов. Мы с Генкой переглянулись. Первое совместное приключение, можно сказать, сработались быстро. Он был достаточно опытен и смышлен, чтобы на него можно было положиться. И без пререканий слушал меня, когда это требовалось. Замечательно. Надеюсь, остальные в бригаде окажутся не хуже. Восторженные возгласы паренька вдруг перешли в вопли ужаса. «Нет! Батя меня прибьет!» Саня в ужасе смотрел на здоровеннейшую царапину, тянущуюся от капота по крылу до задней двери. Пока мы ехали с кузова, сбилась грязь, скрывавшая повреждения. Для подобных машин ничего серьезного. Но теперь Борис Борисович явно узнает, что его «Ласточку» брали без спроса. И более того, попали в какую-то передрягу. «И правильно сделает», — кивнул я. «В следующий раз не будешь соваться куда не надо». И повернулся к Михаю. «Ладно, поехали». Петрович заждался уже, наверное. «Да, согласен», — протянул Генка. «А то я уже проголодался», — хмыкнул я. «Знаю, знаю». Что ж, прибытие получилось действительно ярким. Стая из такого количества демонов на прежнем моем месте работы я не встречал. А здесь они появились в довольно обжитом людьми месте, что о многом говорило. Чую, работенка нас ждет непростая. Очень непростая. К тому же руководить строительством истоков послали троицу корпоратов из поезда, если я правильно понимаю. А значит, воевать придется не только на полях. Мы явно друг другу не понравились.